Глава 200. Рождение нового короля независимого кино. На сайтах, выкладывавших статистику по бокс-офису, в десятке самых кассовых в мире фильмов за 2002 год на первом месте располагался «Властелин колец. Две крепости». Нефть Линни Цинема благодаря своему продукту заработала впечатляющие 925 миллионов. На втором месте находились «Гарри Поттер и тайная комната» от Warner Bros. С 878 миллионами. На третьем же месте был «Человек-паук» от Sony и «Columbia Pictures» с 821 миллионом. Это были три фильма, сумевшие заработать в мировом прокате в 2002 году больше 800 миллионов. На пятом месте были «Звездные войны», эпизод 2, «Атака клонов» от Lucasfilm и 20-х от Century Fox с 649 миллионами. На восьмом месте «Люди в черном 2» от Sony и «Columbia Pictures» с 401 миллионом. На девятом месте «Умри, но не сейчас» от Metro-Goldwyn-Mayer с 400 миллионами. На десятом месте «Моя большая греческая свадьба» от Ifts-Films с 368 миллионами. Четвертое, шестое и седьмое места оказались захвачены одной независимой компанией «Flame Films», которую журнал «Fortune» описывал как стремительно разбухающую. После того, как завершилась церемония вручения «Золотого глобуса» и были оглашены номинанты на «Оскар», «Район 9» повторно вышел в североамериканский прокат менее чем в 100 кинотеатрах в поисках недособранной прибыли, а в начале года он также появился на больших экранах в материковом Китае. Несмотря на то, что в интернете уже давно разошлись пиратские копии «Района 9» как в хорошем, так и в плохом качестве, несмотря на то, что уличные продавцы торговали кассетой или диском по 5 долларов и даже имели в своем арсенале целую серию хитовых дисков, шедших под лозунгами «Купи район 9», получив подарок Джуна, похмелье плюс паранормальное явление, пощекочи свои нервы. Более того, были спекулянты, которые также по 5 долларов продавали сборник фильмов Ван Яна. Однако под влиянием популярности Ван Яна и повсеместных высказываний, что это волшебный режиссер китайского происхождения, что весь мир одобряет, что это блокбастер со спецэффектами, урезанная версия «Района 9», где главное управление радио, кино и телевидение убрало много неуместных кровавых сцен, добилось превосходного результата, собрав в материковом Китае 10 миллионов долларов. Для сравнения, «Человек-паук» там собрал всего лишь 4 983 миллиона, герой режиссера Чжаны Мау – 3 миллиона. Поэтому нынешний североамериканский бокс-офис «Района 9» поднялся до отметки в 330 миллионов, а его мировые сборы составили 765 миллионов, благодаря чему фильм занял четвертое место в списке самых кассовых картин 2002 года. В январе еженедельник кино в своем рейтинге 10 лучших фильмов года прокомментировал: «Многие могут люто ненавидеть волшебного юношу. Его «Район 9» на протяжении 10, 20, а то и больше лет непременно будет служить образцом научной фантастики, в которой совмещены коммерция и искусство. Это и есть кино». Рейтинг 10 лучших фильмов являлся обязательным списком у многих журналов, включая Entertainment Vehicle, Empire, Vanity Fair, Time. Такой рейтинг составляли и известные кинокритики из различных газет, например, Роджер Эберт из Chicago Sun. Во всех этих списках мелькал силуэт «Района 9», собравшие 320 миллионов в Северной Америке и 617 миллионов в мире. «Похмелье» разместилось на шестом месте по мировым сборам и стало самой кассовой комедией в 2002 году и самой кассовой в истории комедии с рейтингом R, а «Ледниковый период» с 476 миллионами в мировом прокате попал на седьмое место и стал самым кассовым компьютерным мультфильмом в 2002 году. «Район 9» совершил кассовое чудо благодаря новой, креативной модели вирусного маркетинга. Будь то вирусные блоги и вирусные акции или вирусные афиши и трехмерные афиши, все это является новым веянием в киноиндустрии. «Возвращение Супермена» завело вирусный блог, «Халк» завел вирусный блог. Киноманы быстро теряют интерес к таким, казалось бы, свежим вещам. «Лос-Анджелес Таймс», 2002 год позволил нам учуять два золотых рудника. Колоссальный успех «Человека-паука» заставил многие киностудии вновь обратить свои взоры на супергероику. Грядет эпоха блокбастеров с компьютерными спецэффектами. А за счет «Моей большой греческой свадьбы» с бюджетом в 5 миллионов и мировыми сборами в 368 миллионов и «Похмелья» с бюджетом в 25 миллионов и мировыми сборами в 617 миллионов множество независимых компаний увидело надежду, Крупные же студии увидели способ снизить инвестиционные риски. На 2003 год в широкий прокат уже запланировано выпустить 6 комедий с рейтингом R, журнал «Empire». В списке 10 самых кассовых фильмов 2002 года крупные коммерческие студии и независимые кинокомпании имели по 5 фильмов. У последних 3 работы принадлежали Flame Films, а в суммарном североамериканском бокс-офисе с 1 января по 31 декабря, составившим 9,25 миллиарда, Sony и Columbia с 1,407 миллиарда заняли 15,2% рынка и первое место. Disney под выпущенным брендом Buena Vista заняла 12%, Warner Bros. 10,7%, Universal 8,5%, Flame Films же с 810 миллионами, 8,7% и пятое место. После 20-х Accenture Fox, занявшей 8,5% рынка, шла еще одна независимая компания, Neflini Cinema, которая с 771 миллионом заняла 8,3% и седьмое место. Далее шла выпустившая 19 фильмов Paramount с 7,4%, затем на девятом месте опять была независимая компания, завоевавшая с помощью 7 фильмов 5,1% DreamWorks. Десятое место досталось Metro-Goldwyn-Mayer с 19 фильмами и 4%. Если говорить про 2002 год, то Flame Films уже стала лидером среди всех независимых кинокомпаний. В действительности ей, возможно, многого не хватало, но не было никаких сомнений, что она непрестанно и быстро развивалась. В живописной Санта-Монике, в светлом конференц-зале штаб-квартиры Flame Films проходило заседание совета. Все места по обеим сторонам стола занимали высокопоставленные лица компании в костюмах. Ван Ян в черном костюме сидел на месте председателя правления и просматривал финансовый отчет. Тамошние суммы денег уже давно не удивляли его. Корпорация Flame в настоящее время в основном состояла из 5 частей. Flame Films, Flame Man, Flame Family Entertainment, Blue Sky Studios и Imagine Engine. Чистая прибыль Blue Sky Studios и Imagine Engine оказалась небольшой, все-таки почти все затраты уходили на зарплату постановщиков спецэффектов и аниматоров. Наряду с этим отдел IB еще исследовал и разрабатывал новые технологии, в связи с чем материнская компания вынуждена была вкладывать деньги в это дело. Вот почему многие кинокомпании не в состоянии содержать анимационные студии и студии по созданию спецэффектов. Основной сферой деятельности корпорации все-таки являлся кинорынок. У Flame Films были огромные расходы, чтобы гарантировать продукцию высокого качества. Flame Man тратила суммы средних и малых размеров, Flame Family Entertainment отвечала за телевизионную отрасль, а дела велись в двух направлениях: выпуск фильмов в кинотеатрах и домашний рынок видеодисков. Первое имело прибыль с бокс-офиса и разнообразного мерча, второе полагалось на видеопрокат, отчисления с авторских прав, показ на телевидении, использовались фильмы из кинохранилища. 170 миллионов в мировом прокате у «Лапочки», «Ледниковый период», «Район 9», «Похмелье», 160 миллионов у «Мистера Хьюза», «ДВД», «ЦД с саундтреком», «Авторские права», 175 миллионов выделено Blue Sky Studios на производство «Ледникового периода 2», «Кунг-фу панды», 30 миллионов на 22 серийный «Побега», 60 миллионов на «Раш», 50 миллионов на «Похмелье», 25 миллионов на команду МТ-21, ХМ. Ван Ян проглядывал финансовый отчет, страницу за страницей. Компания, естественно, обязана была платить налоги и имела административные расходы. Вдобавок в начале года было проведено распределение прибыли между акционерами. Сейчас на счету компании было более 384,5 миллиона, а на личном счету Ван Яна – более 301 миллиона. Ранее Ван Ян вложил 100 миллионов в учреждение благотворительного фонда и доверил управление им специалистам. Фонд не был специализированным, но в основном помогал детям по всему миру, не имеющим возможности учиться, и помогал в неожиданных бедствиях. А корпорация Flame явно не ограничивалась лишь 384,5 миллиона. Съемочный павильон стоимостью 100 миллионов, активы и операции всех дочерних компаний, фильмы, находящиеся в производстве. Стоимость всей корпорации достигала примерно 1 миллиарда, к тому же она не имела обязательств и не состояла на бирже. Но сегодняшнее совещание не было посвящено финансовой отчетности, иначе Ван Ян не стал бы намеренно приезжать из Лос-Анджелеса. К настоящему времени съемки продолжались полмесяца, съемочная группа уже завершила работы в Бостоне и переключилась на игорный город Лас-Вегас. Спустя почти неделю съемок наступил март. Ван Ян на этот раз прибыл в Санта-Монику, поскольку компания договорилась насчет крупной покупки и лишь ждала его окончательного решения. Это была вовсе не покупка женского сайта и виллаги, данный проект пока находился на стадии переговоров. Объектом покупки на сей раз послужила кинокомпания «Артисан», цена сделки составила 160 миллионов. «Стоит нам дать согласие, и мы заполучим кинохранилище «Артисан», где более 6 тысяч фильмов». Марк Стрэнг сидел слева от председательского места, по его лицу проскользнуло возбуждение. С улыбкой глядя на коллег Иван Яна, он торжественно говорил: «6 тысяч. Прибавить сюда наши 2500 фильмов, и получим 8500. У Warner Bros. Всего лишь 1400, у Universal 4000. В течение последних лет Flame Films постоянно пополняла свое кинохранилище, по всему миру скупая авторские права на фильмы. Сюда, разумеется, входили и китаеязычные картины материкового Китая, Гонконга и Тайваня. В прошлом году права на зарубежное издание гонконгского фильма «Двойная рокировка», прозванного спасителем рынка, перешли к Flame Films, включая права на его ремейк. С 6000 фильмов домашний рынок видеодисков, по плану, сможет приносить ежегодно по 200-300 миллионов. Стрэнг сделал паузу, его взгляд наполнился чувством успеха, он добавил: «Этих денег хватит, чтобы справиться со всеми повседневными работами компании. 6000 фильмов как супергрипп в море, как фрукты в пацман, если их съесть, то польза от кинохранилища значительно возрастет». Ван Ян смотрел на надпись «Artisan Entertainment» в документе, и перед глазами смутно всплыла картина пятилетней давности. Он делает глубокий вдох и входит в офис «Artisan». «Николь Уивер, Стивен Томас. Покупаем», — кивнул Ван Ян, окинув всех взглядом. «Покупаем». Хоть это и был ожидаемый ответ, иначе председатель правления изначально не согласился бы развернуть этот закупочный план. Тем не менее в конференц-зале раздались восторженные аплодисменты, все улыбались и издавали радостные возгласы. Первым предложивший этот план Стрэнг был вне себя от счастья. Он, хохоча, говорил: «Безумие. Развитие нашей компании ускорилось на 5 лет. Ван Ян вскинул руки и закричал: «Ракета уже взлетела, держимся покрепче, движемся вперед и только вперед». После подписания договора будет немедленно выделено 160 миллионов на завершение покупки, а оставшихся на счету Flame Films 224,5 миллиона хватит, чтобы выполнить план по выпуску фильмов на текущий год. Независимо функционировавшая Flame Man собиралась в этом году выпустить 4 фильма в широкий прокат, включая привлекшую внимание в начале года на фестивале Sundance Pilu, которая выйдет в апреле. Flame Films же решила выпустить 3 фильма. «Команду МТ-21» в июле, «Шаг вперед» в октябре и «Дьявол носит Прада» на Рождество. В течение прошедшего времени автор книги «Дьявол носит Прада» Лорен Вайсбергер уже достигла соглашения с Flame Films по продаже авторских прав на экранизацию, после чего Flame Films немедленно приступила к подготовке производства. Первым делом было объявлено, что главную героиню Андреас играет Джессика Альба. Теперь в СМИ упорно распространяли слухи, что волшебный юноша лично займется экранизацией и постановкой, но Flame Films пока не давала официального ответа. Это также был маркетинговый ход. Сперва заставить рынок гадать, вызвать у киноманов любопытство и интересы, только потом публично подтвердить их догадки, тогда внимание к фильму будет куда больше, чем если бы в самом начале была объявлена вся информация. По окончании совещания высокопоставленные лица в хорошем настроении покинули конференц-зал. Ван Ян, направляясь в кабинет председателя правления, сказал Стрэнгу: «Марк, я собираюсь основать лейбл. Знаешь, любой телеканал нуждается в музыке, клипах. Еще можно записывать саундтреки для Flame Films». С этими словами он улыбнулся. «Роберт Дауни-младший отлично умеет петь. Я говорил ему, чтобы он выпустил свой альбом». Стрэнг знал, что Ван Ян хочет сам основать лейбл, не затрагивая денежные ресурсы Flame Films. Тем более для человека с состоянием более миллиарда долларов лейбл был обычным явлением. Многие звезды кино, телевидения и спорта имели собственные лейблы, только для выпуска требовалось сотрудничать с крупными компаниями. Поэтому не обязаны отговаривать или что-либо предлагать, Стрэнг пошутил. «Ян, тебе можно и свой альбом выпустить, ты хорошо поешь, продажи точно будут неплохие. Я, мастер фальшивить, займется пением. Интересная идея». Ван Ян принял воодушевленный вид, после чего решительно отмахнулся: «Но не сейчас, у меня и так дел по горло. Мой босс, по правде говоря, мне бы очень хотелось, чтобы ты мог выпускать 12 фильмов в год». Стрэнг на мгновение сделал жадное выражение лица и усмехнулся. «По одному фильму каждый месяц, тогда бы не было такой проблемы. Когда первый шаг нашей программы по кинохранилищу осуществится, мы сможем подумать об увеличении производства». Ван Ян, слушая это, погрузился в размышления. «Увеличение производства означает, что снежный ком будет катиться еще быстрее, но также означает более высокие риски, к тому же начнутся займы». Ван Ян задумчиво произнес: «Я не согласен брать в долг деньги ради увеличения производства в условиях здоровой финансовой обстановки. Это неразумно. Мы сейчас и так двигаемся очень быстро. Самое главное – это суметь крепко стоять на ногах, не отступать и не падать. Я и не говорю, что надо занимать деньги для съемок кино. Нынешняя прибыль слишком высокая, денег и так хватает», – развел руками Стрэнг. Ван Ян огокнул. «Почему плох займ? DreamWorks всегда полагалась на огромные финансирования при создании своих картин. Где-то выходила чистая прибыль, где-то убытки, но долги все накапливались. Согласно сведениям, хранившимся в памяти Ван Яна, DreamWorks в конечном счете будет куплена компанией Paramount. Надлежащее финансирование может ускорить развитие, но чрезмерная зависимость от чужих денег может привести к погибели». Стрэнг, похоже, тоже об этом подумал и продолжил. «Но, заняв денег, мы могли бы и дальше скупать компании, чтобы быстрее расширить кинохранилище. В этом случае риски невысокие. Потом вернемся к этой теме, действуем не спеша. Мы еще не приобрели Артисан». Ван Ян, повернув голову, взглянул на своего гендиректора. «Стремительное развитие компании в последние 2 года было связано не только с высокими кассовыми сборами фильмов, но и с превосходной работой высокопоставленных лиц компании». Ван Ян с улыбкой сообщил уже давно придуманную идею. «Марк, в конце года я собираюсь перераспределить акции. Каждый получит премию. О, приятный сюрприз». Стрэнг тут же расплылся в улыбке, выпучив глаза. «Нет никого, кто бы не любил премии. Это заряжает на дальнейшую работу». Стрэнг возбужденно промолвил: «Видимо, это Рождество будет полно сюрпризов». Ван Ян похлопал его по плечу, со смехом сказав: «Это не рождественский подарок. Кстати, ты правда считаешь, что я неплохо пою?» Не прошло и 2 дней, как вышла бизнес-новость в мире киноиндустрии. Flame Films за 160 миллионов приобрела кинокомпанию Artisan. Как некогда и в случае с Apex, это была полная скупка. Flame Films получила все, чем владела Artisan, даже сломанный стул в штаб-квартире компании не был исключением. А Flame Films объявила, что сократит и переформирует сотрудников прежней Artisan и переместит часть из них в корпорацию Flame. Кроме того, впредь фильмы прежней Artisan больше не будут использоваться под брендом Artisan, а будут использоваться под брендом Flame. Это было не спасительное вкладывание средств в реорганизацию, а настоящее поглощение. Немало бизнесмен недоумевали. Вложение денег в никчемную компанию, безусловно, не принесет пользы, но какой толк от ее поглощения? Flame Films, естественно, не объяснила, это считалось коммерческой тайной, которая раскроется лишь со временем. Сейчас бесчисленные конкуренты гадали над замыслами Flame Films и Ван Яна. На самом деле, если мыслить логически, то можно было легко получить ответ. Flame Films явно приглянулись не стулья в чужом офисе, а авторские права на более чем 6000 фильмов. Но в нынешней ситуации это в основном были отстойные фильмы. Самой кассовой картиной Artisan являлся вышедший в октябре 2002 года компьютерный мультфильм «Приключения пиратов в стране овощей», который при бюджете в 14 миллионов заработал 25 миллионов в мировом прокате. Flame Films недостаточно удовлетворена тем, что у нее есть ледниковый период. Покупать более 6000 фильмов, которые никто не хочет смотреть, неужели они приглянулись только из-за столь большого количества? Как бы там ни было, новая покупка Flame Films позволила СМИ и общественности увидеть, что компания не останавливается на достигнутом и имеет огромные амбиции. Судя по прошлому опыту, у людей были все основания верить, что это была еще одна успешная сделка. И у них были все основания верить, что рождается новый король независимого кино. Глава 201. Времена изменились. В марте в Лас-Вегасе веяло приятной прохладой. Большой сад под открытым небом в отеле Caesars Palace был необычайно людный. Клиенты либо принимали пищу и дегустировали напитки, либо лежа загорали, официанты с подносами сновали туда-сюда. Время близилось к полудню, съемки команды МТ-21 были пока приостановлены, Настала пора обеда и отдыха. Натали в солнцезащитных очках внимательно просматривала сценарий за столом, где был установлен пляжный зонт, и периодически перебрасывалась несколькими фразами с сидевшей напротив Рэйчел. Девушки обсуждали предстоявшую после обеда совместную сцену и попивали напитки, как услышали рядом чей-то задорный голос, заговоривший сперва по-французски. «Бонёур, милые дамы, могу я присесть?» Натали, не поднимая головы, ответила по-французски. «Ватэйен, убирайся, это значит «пожалуйста», присаживайся». «Спасибо», Ван Ян, улыбаясь, отодвинул стул и сел. Его ассистент, Джошуа, следовавший за ним, уселся рядом. Взглянув на загадочную Натали и слабо улыбавшуюся Рэйчел, Ван Ян спросил, как читается сценарий. «Есть какие-то вопросы?» Рэйчел покачала головой. «У меня нет вопросов. На съемках и узнаем, доволен ты или нет». Ван Ян кивнул. Натали, продолжая читать, перелистнула страницу и сказала, «У меня тоже нет, тут все понятно». Она сняла очки, глаза наполнились недоумением и любопытством. «Но у меня, впрочем, есть другой вопрос. В газетах вроде говорится, что твоя компания на днях совершила очередную покупку». Она вскинула брови и спросила, «Однако я, как и газеты, не понимаю, почему вы приобрели Артисан ради 6000 фильмов?» Но она пожала плечами. «Говорят, эти фильмы не очень. Так почему, если тебе нельзя отвечать, считай, я ничего не спрашивала». Она показала ласковую улыбку и чарующим голосом произнесла, «Просто я разрабатываю путь развития для моей Хансами Чарли Филмс». «Что еще за Хансами Чарли Филмс?» — невольно спросил Джошуа и, заметив чрезмерно самодовольный вид Натали, усмехнулся. «Ха, только не говори, что это твоя компания». Натали спокойно кивнула, задав встречный вопрос, «А что такого?» «Это моя будущая компания». Ван Ян взял у проходившего мимо официанта напиток и сказал, «Чарли, ее любовь». Натали опять кивнула, агакнув, и спросила, «Так все-таки почему? Я вижу недостатки этой сделки, а ты не видишь?» Ее слова вызвали интерес у Рэйчел, на лице последней тоже показалось любопытство. Джошуа, облокотившись руками о стол, скользнул взглядом по обеим девушкам и вздохнул про себя. «Моя Алекс, ее тоже это интересует. Это не запрещенная тема, но мы пока что не раскрываем своих карт, хотя вам можно рассказать». Ван Ян под заинтересованные и любознательные взгляды Натали и Рэйчел с улыбкой сделал глоток напитка. Их жажда знаний все росла, в отличие от Джессики, которая обычно не интересовалась делами его компании. Относительно приобретения Артисан Джессика лишь промолвила, «Поздравляю, это наверняка еще один огромный сюрприз, классно». Ван Ян, глядя на обеих девушек, собрался с мыслями и сообщил, «Вы пребываете в недоумении, потому что современный бизнес-рынок основывается на одной теории, на принципе 20-80. Лишь та продукция, что пользуется спросом, способна приносить прибыль. 20% кассовых фильмов дают компании 80% успеха, и наоборот. 80% низкосортных фильмов могут принести лишь 20% успеха, можно сказать, они не ходовой товар, который никому не нужен. Производя их, компания может в любой момент понести убытки, даже не добьется и 20% успеха». Натали, держа в зубах трубочку, невнятно произнесла, «Ага, именно поэтому Артисан обанкротилась, все их фильмы, это те 80%, никаких 20% нет». «Разве что приключения пиратов в стране овощей», — Рэйчел поддержала. «Именно поэтому никто не понимает мотивов Flame Films. Разве не следует тратить деньги, стремясь к тем 20%?» Джошуа слушал с задумчивым лицом, не обращая внимания даже на сексуальных красавиц, что проходили мимо. «Да, приключения пиратов в стране овощей входит в 20%, на самом деле у мультфильма хорошие продажи», — улыбнулся Ван Ян и продолжил. Но Артисан обанкротилась не из-за отсутствия кассовых фильмов, а из-за неумелого обращения со своими 6000 фильмов. Он посмотрел на Рэйчел. «Стремиться к кассовым фильмам, правильно, но ты не задумывалась, что риски здесь велики. Ты можешь потратить 100 миллионов, а получить в итоге низкосортную картину». Рэйчел нахмурилась, Натали недоуменно спросила, «То есть лучше потратить все 100 миллионов на покупку низкосортного кино, и других вариантов нет?» Ван Ян беззаботно развел руками, с улыбкой промолвив, «Вариантов нет, но и рисков нет, потому что когда мы покупаем, на хороших и плохих фильмах уже висит свой ценник. На 100 миллионов можно приобрести 50 хороших фильмов или 5000 плохих, что тебе нравится, то и покупай. В расходовании этих денег нет никакого риска. Многие задаются вопросом, почему Flame не финансирует съемки кино. Потому что нам не нужны рискованные инвестиции, нам лишь надо идти по безопасному пути. Все еще не объяснил причину покупки нами Artisan. Вам кажется, что эти 6000 фильмов и гроша ломаного не стоят? Ван Ян промочил горло прохладительным напитком и, глядя на Натали, Рэйчел и Джошуа, сказал: «Но те 80% в действительности ценны и способны принести прибыль, потому что времена изменились, они абсолютно так же важны, как и те 20% мейнстрима». Он рассмеялся. «Ребята, эпоха правления принципа 20-80 на современном рынке уже завершилась». Услышав, что он наконец коснулся ключевого момента, Натали испытала возбуждение и прокомментировала про себя. «Этот парнишка привык быть режиссером, теперь он и в повседневной жизни может настраивать эмоции другого человека». Она также имела кое-какие познания в бизнесе. «Принцип 20-80 больше не правит, почему?» – спросила она. Джошуа хоть и не особо разбирался в услышанном, но старался все запомнить, к тому же чувствовал, что у него необычайно хорошая память. Интернет все изменил, из-за него внимание к себестоимости продукции значительно упало. Ван Ян, показывая поочередно пальцы, перечислял: «Знаешь, сейчас есть поисковики, есть Amazon, eBay. Обычный человек способен сам искать и потреблять продукцию в интернете. Проще говоря, сейчас уже не мы можем дать что-то клиенту, а клиент требует, чтобы мы дали ему что-то. Теперь нет товаров, которые никому не нужны. Даже у совсем непопулярных фильмов за год набираются определенные объемы продаж и видеопроката». В глазах Натали сверкнул блеск. Она что-то смутно поняла и без раздумий вымолвила: «Хочешь сказать, что объем продаж 6000 фильмов имеет такой же успех, как 20% мейнстрима?» Рэйчел, хлопая глазами, спросила: «Правда так много?» Ван Ян с улыбкой кивнул. «Результаты компании за последние несколько лет уже все доказали», он сообщил. «При достаточно большом количестве и разнообразии не мейнстримовые и маловостребованные фильмы не уступят по объему продаж мейнстримовым и высоковостребованным фильмам. Приведу пример. За день было продано 100 копий первого эпизода «Звездных войн», и хотя он получил ужасные оценки, игра исполнительницы главной женской роли, говорят, тоже ужасная, тем не менее он относится к фильмам из тех 20%. Ха-ха!» С совершенно одобряющим видом закивала Натали и, прикидываясь глупой, спросила: «А кто сыграл главную женскую роль?» Джошуа быстро промолвил: «Натали Портман, Кира Найтли», пошутил Ван Ян. Натали, сжимая трубочку в зубах, покачала головой: «Ни с одной не знакома». Рэйчел промолчала, лишь на щеках показались маленькие ямочки. Под взорами троих людей Ван Ян продолжил: «У него было продано 100 копий, но есть 1000 малозаметных фильмов, или 1000 темных лошадок, у которых за день в общей сложности было продано 100 копий. Поэтому текущая ситуация такова, что мейнстримовые товары занимают 50% от общего объема продаж и не мейнстримовые товары занимают 50%, но вы же знаете, какая ожесточенная рыночная конкуренция в первом случае. Почему бы не сделать?» Видя, что он, похоже, не может подобрать слова, Натали недоуменно хмыкнула, а Рэйчел попыталась подсказать: «Рынок темных лошадок». Ван Ян неожиданно вспомнил одно будущее словосочетание, которое описывает особенность данного рынка, и, вытащив из кармана бумагу и карандаш, предназначавшиеся для раскадровки, сказал: «Не знаю, это что-то типа длинного хвоста». Длинный хвост – это те 80% товаров, которые в прошлом не окупились, но в общей сложности реализовали огромные продажи на нишевом рынке. Натали и Рэйчел, наклонив головы, уставились на лист бумаги, где рисовали. Джошуа, упершись ладонями в стол, вытянул голову и посмотрел туда же. Ван Ян сделал карандашом набросок склона горы и, указав на маленький отрезок вершины, произнес: «Это мейнстрим, где всего лишь 100 фильмов, занимающих 50% от общего объема продаж». Затем он указал на длинную тропинку, которая спускалась сверху горы, пока не превращалась в прямую горизонтальную линию, походившую на хвост, и добавил: «Это длинный хвост, где 10000 фильмов, у которых 50% от общего объема продаж. Почему бы не сделать этот самый хвост? Надо ли сражаться насмерть на вершине?» И вправду. Натали задумчиво глядела на рисунок, затем посмотрела на Ван Яна и задала ключевой вопрос: «100 фильмов и 10000 фильмов, их себестоимость тоже одинаковая, изначально нет, потому принцип 20-80 управляет рынком, но я уже говорил, хвала интернету, как хорошо, что информация нынче так быстро распространяется. Ван Ян отложил карандаш и, будто празднуя победу, поднял руки вверх. Рэйчел и Натали захохотали. Ван Ян продолжил. Все это может снизить себестоимость проданной продукции. Не смотрите, что у Flame Films более 8500 фильмов. Наморщив нос с недоброй ухмылкой, он тихо произнес. Но у нас нет никаких складов, забитых товаром. Только когда клиент оформит заказ в интернете или когда какой-то магазин видеопроката будет нуждаться, мы сделаем копии дисков и отправим их заказчикам. Какая тут себестоимость? Подумав об успехах компании за прошедшие несколько лет, Ван Ян добавил, к тому же, благодаря огромному количеству наших товаров, закон больших чисел выровняет колебания волового дохода, поэтому прибыль длинного хвоста будет расти стабильно. Дослушав его до этого места, Натали и остальные уже более-менее разобрались. Всегда можно накопить из малого большое, но раньше было так, что чем разнообразнее ассортимент товаров, тем больше не только объем продаж, но и себестоимость товара, поэтому никакой выгоды от этого нет, даже несешь убытки. Это как магазин с компакт-дисками. Чтобы выставить на полки 1000 фильмов, вероятно, понадобится площадь в 100 квадратных метров. А сколько помещений понадобится для 10000 фильмов? Но интернет позволил значительно снизить расходы и подорвал работу принципа 20-80. Даже если на одном сайте запихнуть список с миллионом фильмов, расходы будут куда меньше, чем если бы пришлось миллион фильмов разместить в физическом магазине. В настоящее время длинный хвост Flame Films походил на доставку еды от Макдональдса. Кто-то совершает заказ, лишь после этого я делаю и продаю. При таких условиях невозможны какие-либо убытки. Но есть одно предварительное условие. Должно быть огромное множество клиентов, которые будут интересоваться длинным хвостом. Натали, задумавшись, невольно изумилась и, как и Рэйчел недавно, спросила, у этих темных лошадок правда настолько высокие суммарные продажи? Рэйчел, уже давно желавшая получить ответ, уставилась на Ван Яна. Судя по ситуации с нашими первоначальными 2500 фильмов, да, активно закивал Ван Ян и поднял стакан, как бы собираясь говорить тост. У нас очень четкие цели. На вершине сражается Flame Films, а за длинный хвост отвечает Flame Man. Еще увидите, обанкротится ли Flame. Все-таки чем дальше, тем лучше, наблюдайте. Договорив, он промочил горло напитком. Получив ответы и избавившись от сомнений, трое людей опять погрузились в размышления над полученной информацией. Ух, вау, тихо изумлялась Наталья и, вскинув брови, с интересом промолвила. Мне кажется, это отличная бизнес-концепция. Как ее следует назвать? Длинный хвост, Рэйчел поддержала. Теория длинного хвоста, Джошуа невнятно шевелил губами, запоминая только что услышанную теорию длинного хвоста. Ван Ян улыбнулся, что-то вспомнил и воодушевленно сказал. Кстати, вы, может, знаете, а может, нет, но блогер несколько дней назад сделал новую функцию, теперь можно зарабатывать деньги написанием постов в блоге. Джошуа тотчас заинтересовался и поспешил спросить. Как это? Я правда не понимаю. Можно зарабатывать, публикуя посты, сколько можно заработать? Рэйчел, смутно помнившая об этом событии, недоумевала. Сервис размещения рекламы от Google. Да, Google AdSense. Каждый присоединившийся может публиковать рекламу. Каждый раз, как по рекламе кликают, человек получает доход, ответил Ван Ян. За счет этой вещи блогеры и многие другие сайты смогут извлечь выгоду. Глядя на троих людей, Ван Ян продолжил. Если ты маленький сайт, то тоже можешь присоединиться к публикации. Если ты предприятие, заплати Гагле определенную сумму на рекламу, и ты в рекламной системе. Это и есть теория длинного хвоста. Натали пришла в некоторое недоумение и увидела, как Ван Ян покачал головой и вздохнул, сказав, «Ты и не представляешь, что Гагле получит, так поступив. Подумай, он может быстро собрать вокруг себя бесчисленное множество мелких и средних сайтов, кучу частных клиентов. Если взять кого-то одного из них и сравнить с крупными рекламными агентствами, которые сотрудничают с Yahoo и Microsoft, то это всего лишь никчемный атом. Зато в общей сложности этот длинный хвост способен». Он ухмыльнулся, не выдав никакого дальше ответа, и под задумчивыми взглядами троих людей лишь пожал плечами, с улыбкой вымолвив. На месте Яха или Microsoft я бы сейчас приложил все усилия на разработку подобного сервиса, иначе Google обязательно догонит их по положению в интернете, затем обгонит, а потом уничтожит. По правде говоря, Яха нынче разочаровывает, но не тем, как ведет дела TerraSimil, а тем, что технологии сайта постоянно отстают, не способны угнаться за новыми тенденциями. Не знаю, чем занимается Джерри Янг. Если они и дальше ни к каким технологическим достижениям не будут стремиться, то Google мало-помалу перекроет Яха кислород, не успеет пройти и несколько лет. TerraSimil, главный исполнительный директор Яха с 2001 по 2007 год. Джерри Янг, соучредитель Яха, слушая, как он не замолкая обсуждает информационные технологии, трое людей постепенно перестали понимать его. Тот говорил про какой-то нереально зверский аппетит Яха, про какой-то крутой маршрут, каким идет Google. Видя по лицу Ван Яна, что ему не терпится заменить TerraSimil на посту исполнительного директора Яха, Натали прыснула. Что это за лучший режиссер? Она со смехом промолвила. Почему ты не пошел учиться на информатика? Сейчас бы появилась новая звезда информационных технологий, тоже рассмеялась Рэйчел. Возможно, Ван Ян почесал голову и, перестав продолжать тему с Google и Яха, сообщил. Я в прошлом и впрямь задумывался о том, чтобы подать заявление на поступление в Стэнфорд, в школу бизнеса или на факультет информационных технологий, но потом все-таки этого не сделал. Натали осведомилась. Почему не сделал? Ван Ян тут же разразился смехом, развел руками и, посматривая на троих людей, сказал. Почему не сделал? Я подал в Южно-Калифорний университет, Нью-Йоркский университет, УЦЛА, и во всех случаях специальность по кинопроизводству. Почему? Потому что мне нравится. Натали с подстрекательской улыбкой произнесла. Да брось, чувак, тебе в то время следовало пойти в Стэнфорд. Тогда бы я не сидела сейчас здесь. Я должна посещать занятия в Гарварде, а из-за тебя прогуливаю их. Ван Ян, улыбнувшись, взглянул на наручные часы, встал и сказал. Да, не обучайся я кино, я бы с вами не познакомился. Ну ладно, я бы мог заняться информационными технологиями, но, учитывая, как там каждый день приходится пахать, я бы свихнулся. Он покачал головой. Не такое блюдо мне по душе. Кино – совсем другое дело. Ха-ха, кажется, кое-кого пленили чьи-то ножки, произнесла Натали фразу, которая другим была не совсем понятна. Рэйчел не поняла смысл этих слов, но в глубине души о чем-то догадалась и приглянулась к Натали. Действительно, продолжайте читать сценарий, я пойду, надо обсудить съемки с Уолли, бросил напоследок Ван Ян и, взглянув на поглощенного какими-то мыслями Джошуа, крикнул. Джош, ты остаешься? Джошуа кивнул. Хорошо. Желтый свет ламп освещал лица игроков в казино отеля Caesars Palace, без конца звенели игровые автоматы, то и дело отовсюду слышались радостные крики, гневная ругань. Съемочная группа команды МТ-21 занимала главный проход, по обеим сторонам которого мерцали экраны игровых автоматов. Две кинокамеры на соответствующих местах были развернуты в противоположные стороны. Огромная производственная команда рассредоточилась по местам. Ван Ян, зажмурив глаз, смотрел в видоискатель. Впереди стояли замаскированные студенты МТИ, он инструктировал. Натали, встань чуть левее, Алекс, сделай один шаг вперед. Вслед за его словами Натали с длинными каштановыми накладными волосами и яркими тенями на веках и Алексис с длинным золотистым конским хвостиком поправили свои позиции. Ранее уже были определены позиции Рэйчел и сотрудников казино. Увидев, что все готово, Ван Ян опустил видоискатель и произнес. Хорошо, начинаем. Это была значимая сцена. После неустанных стараний женщина-детектив Биверли во время очередной операции хитрой команды МТ наконец лично преграждает им путь и объявляет, что поймала эту шайку гениальных подсчетчиков карт. «Дамы и господа, нам известно, кто вы». Охранники казино в черных костюмах, выстроившись в ряд, заблокировали проход и свирепо уставились на команду МТ, что находилось напротив них. Стоявший впереди всех рослый лысый начальник охраны холодно сказал, «Здесь вам больше не рады». В этот момент более 10 охранников расступились, сзади них медленно вышла Рэйчел, одетая в серовато-белое пальто сыщика. На лице зависла слабая ухмылка. Улыбка эта, похоже, выражала победу, высокомерие, радость. Рэйчел вышла вперед, поочередно окинула взглядом студентов. Если бы это был киноэкран, то в кадре крупным планом последовательно появились бы Ник Кеннон, Джей Барушель, Карин Мок, Алексис, Дэниел Ву. В конце взгляд, полный чувства победы, упал на стоявшую менее чем в метре Натали. Рэйчел сказала: «Игра окончена». Натали со спокойным видом улыбнулась, словно совершенно не придала этому значения. Подумаешь, ее с товарищами всего один раз поймали при игре в прятки. В это время Алексис возмущенно промолвила: «Ты супергерой, и горные дома не боги, у них нет права внаглую выкачивать из людей деньги, а мы лишь законным способом зарабатываем на них. Помогая казино, ты только помогаешь гнусному дьяволу». «Прости», — Рэйчел повернулась ухом к студентам, приняв слегка недоумевающий вид, после чего медленно показала дьявольскую зловещую улыбку, как в паранормальном явлении, от которой бросала в дрожь. «Какое мне до этого дело? Пускай эти кретины, что хотят за ночь разбогатеть, идут на верную смерть, пускай идут, это тоже законно, но меня они совершенно не интересуют. Единственное, что меня интересует, это поймать вашу шайку». Джей Барушель, Карин Мок имели равнодушные лица, Дэниел, казалось, собирался что-то сказать, как Натали вдруг кивнула, заявив: «Ха, игра окончена». Она подняла раздутый мешочек с фишками, что был у нее в руке, и, глядя на свирепого начальника охраны, спросила: «Кстати, эти фишки еще можно обменять?» Ван Ян, скрестив руки на груди, с удовлетворением наблюдал за представлением на площадке, у него не было никаких претензий. В последние дни Натали и Рэйчел гармонично противостояли друг другу в совместных сценах. Их мимика, манера речи, телодвижения сделали героинь необычайно обаятельными и интересными. Рэйчел была крута, но одно беззаботное движение или беззаботная фраза Натали были еще круче. Естественно, так изначально было задумано, потому что зрители будут на стороне команды МТИ, а крутость женщины-детективы послужит еще большим контрастом. Снято. Блестящее выступление. Натали, Рэйчел, вы идеально вжились в свои роли, что я еще могу сказать? Меняем позиции и работаем дальше. Крикнул Ван Ян и похлопал по плечу Уолли Пфистера, что рядом управлял камерой. Натали и Рэйчел, расплывшись в улыбке, сделали шаг вперед, подняли ладони и дали друг другу пять. От напряженной, воинственной атмосферы не осталось и следа. Все весело общались, готовясь к следующей сцене. Джей Барушель спросил Джеффа Ма на краю съемочной площадки: «Каково вам было тогда?» Джефф улыбнулся: «Мы не были настолько раскрепощенными. В тот момент мы все никак не могли понять, как они нас раскусили». Ван Ян подошел к Дэниелу и сказал: «Дэниел, в последней сцене я не слишком доволен твоей игрой, возмести это в следующих сценах. Ты выглядишь немного каменным, безэмоциональным». Дэниел внимательно выслушивал, то и дело кивая головой. Джошуа радушно подал Алексис бутылку воды, будто являлся ее личным помощником, и с восхищением произнес: «Вау, когда ты говорила свою реплику, я полностью прочувствовал, что значит вжиться в роль, о чем Ян твердит целыми днями. Как ты этого добилась? У меня никогда не получалось нормально играть». Алексис открутила крышку, глотнула воды и с легкой улыбкой вымолвила: «Спасибо, думаю, дело в переживании». Глава 202. Крестный отец и облажавшиеся приятели. Съемочная группа команды МТ-21 ежедневно активно занималась съемками. С тех пор, как Flame Films успешно приобрела Artisan за 160 миллионов, прошло меньше недели. А пока в деловых кругах по-прежнему гадали, что задумала корпорация Flame, желтая газета «Ежедневный шоу-бизнес» неожиданно опубликовала сплетню со съемочной площадки под названием «Новая бизнес-теория волшебного юноши. Принцип 20-80 уже в прошлом». В статье, согласно слитой инсайдерам информации, которую удалось получить от Джошуа Альба, утверждалось, что на днях на съемочной площадке поднимался разговор об этой сделке. Волшебный юноша поведал о новой концепции, теории длинного хвоста. 80% неходовых товаров и 20% мейнстримовых одинаково важны. Стратегия развития Flame Films также основывается на работе этой теории. Более того, сейчас уже не те времена, когда мы можем дать что-то клиенту, сейчас клиент требует, чтобы мы дали ему что-то. Эпоха правления принципа 20-80 ушла навсегда. К тому же волшебный юноша затронул индустрию информационных технологий, он видит прекрасные перспективы развития у Гугла, который уже обнаружил и привел в действие теорию длинного хвоста. Волшебный юноша даже предсказывал, что если Yahoo и Microsoft не начнут предпринимать какие-либо действия, не приобретут или не выпустят новые технологии, то через несколько лет их превзойдет и уничтожит Гагли. У меня есть для Билла Гейтса и Джерри Инга китайское выражение: вырастить тигра, чтобы навлечь на себя беду. И еще предлагаю: во-первых, пусть они немедленно напрямую покупают Гагли. Если же Ларри Пейдж не согласится, тогда пусть ждут, когда его сайт выйдет на биржу, после чего сразу поглотит его. Во-вторых, им следует оборвать всю деятельность с Гагли. Ларри Пейдж, разработчик и сооснователь Гагли, в то же время волшебный юноша, заявил, что Yahoo отстает от современных реалий. Гагли же понимает, какие удобные сервисы требуются молодежи и простым людям, вдобавок сказал: «В прошлом я так и не поступил в Стэнфорд, иначе смотрите, как бы я жестоко разобрался с Гагли». «Почему не поступил?» «Потому что я люблю кино». «Что такое теория длинного хвоста? Реально ли ее осуществить?» Ежедневный шоу-бизнес подшучивал. В этом году волшебный юноша увлекся изобретательством. Помимо ныне популярного в интернете планкинга, он также подался в бизнес. Многие сайты, включая Yahoo, скопировали и опубликовали у себя эту желтую статью, поскольку, хоть Ван Ян и не учился в Стэнфорде, он, будучи владельцем самого известного блогинг-сайта Blogger, все-таки имел определенный авторитет в сфере информационных технологий, но его громкие высказывания о слабости Yahoo и Microsoft и горячие восхваления Гагли не получили никакой поддержки, разве что у Ларри Пейджа при прочтении статьи выступил холодный пот от страха. Волшебный юноша на самом деле бизнес-гений. Возможно, нам стоит поблагодарить его за то, что он так и не поступил в Стэнфорд, в противном случае у нас сейчас прибавился бы один конкурент и убавился бы один лучший режиссер, так шутливо прокомментировал эту желтую новость развлекательный раздел Yahoo. Под темно-синим небом, на Лас-Вегас-бульваре съемочная группа команды MT-21 устанавливала операторскую аппаратуру, ассистент режиссера руководил расстановкой актеров из массовки. Возле зеленого дерева близ большого фонтана Джошуа и Алексис о чем-то мило общались. Первый, кивая головой, говорил: «Верно, мне нравится тортилья. Я, готовить, боже, я не умею. Джошуа Альба, следуй за мной», будто сквозь стиснутые зубы раздался холодный голос. Было лишь видно, как подошел Ван Ян с мрачным лицом и взглядом, полным давящего гнева, рука его сжимала свернутую газету. Гнев режиссера слегка напугал Алексис. Прошел почти месяц съемок, за это время она ни разу не видела, чтобы он ругался. Но сейчас Джошуа тоже пришел в недоумение. В течение их столь продолжительного знакомства он крайне редко наблюдал Яна, всем своим видом показывающего, что хочет кого-то прикончить. «Похоже, это как-то связано с ним», — сказав Алексис. «Пойду посмотрю, в чем дело». Кажется, Ян не в духе, он скорым шагом удалился. Алексис смотрела, как Джошуа, следуя позади Ван Яна, дошел до дерева вдалеке, где не было прохожих и членов съемочной группы. Репетировавшая Натали тоже взглянула на Ван Яна и увидела, как тот резко ударил газетой Джошуа в груди, показывая пальцем наверх, что-то яростно говорил. Он походил на взорвавшуюся пороховую бочку. «Гляди, что это? Расскажешь мне, что это? Ты что делаешь?» Ван Ян сжал кулаки и с трудом сдерживал себя, чтобы не ударить Джошуа. Последний рассеянно взял газету и, раскрывая ее, спросил: «В чем дело? Что случилось?» Ван Ян сделал глубокий вдох и, все-таки не сумев подавить пламя гнева, закричал: «Что случилось? Зачем надо было говорить про сраный длинный хвост? Сообщать об этом в СМИ? Я разве не предупреждал, что это надо держать в тайне? На кой черт ты рассказал? Ты меня предал, понимаешь?» От непрекращающегося рева Ван Яна на лбу Джошуа выступил холодный пот. Джошуа с отупелым видом читал в газете новость про новую бизнес-теорию волшебного юноши. Он не находил слов. Ван Ян помассировал себе виски, выдохнул и сказал: «Когда я говорил, что не пройдет и 5 лет, как Yahoo настанет конец, когда я утверждал, что я бы разобрался с Гагли, черт, даже если бы я был на такое способен, мне это не интересно. В жопу информационные технологии». Чем дольше он говорил, тем сильнее повышал голос, затем заорал: «Ты разве не понимаешь, что у Flame Films и Blogger деловые отношения с Yahoo и Гагли и в будущем намечалось множество коопераций? А сейчас ты поставил нас в неловкое положение». «Ой». Джошуа опустил газету и, подняв глаза на взбешенного Ван Яна, беспомощно вымолвил: «Прости, я не знал, что так получится. Я ничего не сообщал в СМИ. Вспомнил, я в тот день заигрывал с Алексой и обо всем ей рассказал, потому что ей это тоже было очень интересно. Я велел ей держать наш разговор в тайне. Черт, он нервно схватился за волосы. Кто так бессовестно продал тайну желтой газете? Еще и заявил, что я слил информацию. Точно не Алекс, у нее нет причин так поступать. Ха-ха-ха, конечно, у Алекс нет причин так поступать. Ван Ян вдруг прекратил смеяться, махом схватил Джошуа за воротник и гневно произнес. Но и она точно так же могла рассказать другу и велеть ему держать все в тайне. Потом ее друг рассказал своему другу и велел держать все в тайне. Дальше уже куча друзей в курсе событий. Неужели ты не понимаешь? Кто-то из них и мог продать новость. Он с силой скрутил воротник, оттолкнул от себя Джошуа и, задыхаясь от возмущения, сказал. Теперь понимаешь, как опасен вирусный маркетинг. Джошуа, ковыляя, отступил на пару шагов и уныло протянул. Ян, мне правда очень жаль, я облажался. Дело не в Гагле и Яхоа. Ты не понимаешь, что таким образом рассекретил политику развития Flame Films. Другие крупные компании в любой момент могут отреагировать, после чего начнут бороться с нами за киноресурсы, захватит рынок. От крика Ван Ян обессилел, левой рукой уперся в бедро, правой рукой взялся за нос. Знаешь, почему Flame не выходит на биржу? Во-первых, мы не испытываем недостатка в деньгах. Во-вторых, чтобы уклониться от снайперов типа Карл Айкона, мы хотим спокойно и незаметно развиваться. Карл Айкон – американский предприниматель, финансист и корпоративный рейдер. Ван Ян скользнул взглядом по Алексис, затем опять уставился на Джошуа и постепенно повысил голос. «Джош, знаешь, хороший продюсер мыслит и действует, исходя только из интересов киноиндустрии и рынка и не принимая в расчет личные отношения. Почему так много второсортных и третьесортных продюсеров? Потому что они не умеют держать свой язык за зубами, потому что они творят дела, не учитывая общие картины. Разве можно так легкомысленно рассказывать обо всем подряд? Если к тебе подкатит красотка в баре, станешь ли ты советовать ее инвесторам и режиссеру на главную роль? Не хочу с тобой общаться, ты даже до третьесортного продюсера не дотягиваешь, живо убирайся». Джошуа вытер пот со лба и, не решаясь смотреть Ван Яну прямо в глаза, полные гнева, тихо промолвил. «Понимаю, но я такого не говорил. Смотрел крестного отца, не позволяя женщине контролировать твои мысли». Вновь прорычал Ван Ян и коснулся своего виска. «Здесь, когда хочешь развеселить женщину, удовлетворить ее интересы», речь его все замедлялась, пламя гнева вдруг практически угасло, и голос становился тише, не разглашая все подряд. «Когда хочешь порадовать женщину, не посылая ее на кастинг, если она совершенно не умеет держаться перед камерой и не обладает актерским мастерством». Заметив, что он внезапно замолк, что его лицо постепенно заново приняло спокойное выражение, как будто пороховую бочку окатили ледяной водой, Джошуа недоуменно захлопал глазами и оцепенело сказал. «Продолжай, ГМ». Ван Ян посмотрел на многочисленных членов съемочной группы, что кидали взгляды в его сторону. Натали с каменным лицом, немного встревоженный Алекс. Он почесал голову, вдруг тихо усмехнулся, ударил Джошуа в плечо и посмеялся над собой. «Извини, Джош, вообще-то я тоже несу ответственность. В первую очередь именно я допустил эту ошибку». Джошуа по-прежнему находился в оцепенении, похоже, так и не отойдя от страха. «Правда?» «Да», кивнул Ван Ян. «Это он стал источником распространения вируса. Он раскрыл свой рот, чтобы тоже удовлетворить интерес женщин, причем чрезмерно увлекся своей болтовней». Ван Ян тяжело вздохнул. Не было никакой разницы между тем, что он рассказал Натали и Рэйчел, и тем, что Джошуа рассказал Алексис, разве что Алексис потом рассказала кому-то еще. Он был уверен, что Натали и Рэйчел не станут сплетничать, они не были такими никчемными людьми. В то же время он не винил Алекс. Когда тайна из первых уст становится тайной из вторых уст, она может стать тайной из третьих уст, поскольку ее ценность падает. Джошуа, Ван Ян глядел на высокого юнца перед собой. В последний месяц Джошуа ревностно работал на своей основной должности и не допустил ни единого промаха. А несколько лет назад все были еще изнеженными детишками. Человек переживает определенные события, медленно идя к зрелости. И Ван Яну, и Джошуа предстояло пройти еще немалый путь. Ван Ян приобнял Джошуа за плечо и спокойно произнес. «Я допустил ошибку, ты тоже допустил. Когда кто-то раскрывает тебе тайну, ты должен хранить тайну, должен соблюдать обещание». «Ага», торжественно кивнул Джошуа, но все равно переживал и, нахмурившись, сказал. Я осознаю свою ошибку. Я каждый раз теряю голову перед Алекс, но впредь не буду. Ты протрезвил меня. Поначалу у него проскакивала мысль, что, быть может, другие две девушки проболтались, но затем понял, что это вряд ли. Правда состояла в том, что когда он поведал Алекс секрет, то сказал ей, не болтай об этом всем подряд. Как он не сумел сохранить тайну, из-за него так усугубилась ситуация, он был крайне разочарован самим собой, но вместе с тем он действительно принял твердое решение, что станет выдающимся продюсером, выдающейся личностью. Его взгляд постепенно стал решительным, он, глядя на Ван Яна, чей гнев окончательно угас, спросил, как теперь быть, за какие последствия мне придется ответить, как следует выполняя свою работу, жизнь продолжается, не забивай голову этим делом, улыбнулся Ван Ян и порадовался, что Джошуа не струсил. На самом деле чуть ранее утром, когда Марк Стрэнг сообщил ему эту новость, они уже все обсудили, ситуация оказалась не настолько критической, его лишь взбесил тот факт, что Джошуа слил информацию в СМИ. Ван Ян сказал, Флами уже купил Артисан, у нас уже есть более 8000 фильмов, это самое большое кинохранилище среди всех компаний Голливуда, самое большое хранилище у крупных студий, у Universal с 4000 фильмов, никому не пошатнуть наше хранилище, он пожал плечами, вдобавок у нас довольно зрелые механизмы функционирования и каналы, даже если Universal начнет придавать значение длинному хвосту, это на нас мало повлияет. Суть теории длинного хвоста заключается в эксплуатации, кинохранилище, фундамент. Однако приобретение большого количества фильма не означает, что можно заработать деньги, иначе бы Artisan не обанкротилась. Стратегия Flame Films состояла не в том, чтобы пустить все на самотек, а в детальной маркетинговой деятельности и выпуске старых фильмов в новой обертке, например, что-то типа набора семейных комедий для просмотра на выходных или сборника кровавых ужастиков, чтобы это бросилось киноманам в глаза, когда они будут выбирать, что посмотреть, чтобы они всегда могли найти то, что им по душе. «Правда, ты не утешаешь меня», Джошуа принял недоумевающий вид, но, естественно, надеялся, что и впрямь не все так плохо. «Мне надо утешать твою сестру, она еще не знает, но тебя утешать не нужно», Ван Ян поднял упавшую на землю газету и свернул ее. «Вообще-то мы занимаемся освоением домашнего рынка развлечений и пытаемся отхватить долю рынка у крупных компаний. У них достаточно капитала и широкий кругозор, они могут позволить себе высокие расходы и способны побороться за Оскар. В действительности, кого нам больше всего следует опасаться, так это компании Dimensional и Miramax, которые тоже вступили в ряды скупщиков фильмов. Знаешь, именно те конкуренты, что стоят сзади и впереди тебя, будут атаковать тебя в рукопашную. 8500 фильмов – это очень много, но их все равно было недостаточно, потому что чем больше мелких товаров, тем мощнее эффект длинного хвоста. Когда в хранилище Flame наберется 10000, 20000, 30000 фильмов, только тогда удастся по-настоящему реализовать 50% успеха. Главной целью были эти 50%, а приобретение Artisan оказалось чрезвычайно важной сделкой для Flame, но корпорация не собиралась останавливаться на этом и уже продолжила искать следующую жертву и покупать авторские права на фильмы. В настоящее время самое ужасное то, что появились кое-какие закупочные конкуренты, у нас уже есть Lionsgate. Ван Ян снова взглянул на газету в руках, где весь текст был пропитан насмешкой, и улыбнулся. Кто-то верит в какую-то там теорию длинного хвоста. Хотелось бы, чтобы они думали, будто это вымышленная новость. Это вовсе не вымышленная новость занимала небольшое место на полосе газеты и вряд ли могла привлечь огромное внимание. К тому же отсутствовали фотографии и какие-либо доказательства, такую информацию можно было считать обычным слухом, который ничем бы не отличался, если бы кто-то заявил, что Пэрис Хилтон бешено проклинала Дрю Барримор, стоя перед зеркалом в туалете, правда в последнем случае новость была бы более интересной. Ян, в газете все немного приукрасили, но, серьезно говорил Джошуа с задумчивым лицом, это все равно теория длинного хвоста, она выглядит правдоподобно, не каждый от балды сможет такое сочинить, еще и эти информационные технологии, плевать, забей, строго промолвил Ван Ян, глядя ему в глаза. «Главное, ни тебе, ни мне больше не повторять подобного». Джошуа торжественно кивнул, Ван Ян тоже кивнул, обернулся и уже собирался уходить, как увидел Алексис, вдруг о чем-то подумал и добавил. «Приятель, в крестном отце есть еще одна фраза. Мужчина, забывший свою семью, не может называться настоящим мужчиной. У меня также есть свое понимание. Единственные женщины, которые могут контролировать твои мысли и менять твое мнение, это твоя мама, твоя жена и твоя дочь». Джошуа тут же рассмеялся. «В этот список я бы добавил твою сестру. Знаешь, я с детства заботился о семье. Видимо, никудышные из нас крестные отцы». Ван Ян вспомнил недавнюю ругань в порыве ярости и задумался, не ранил ли он сердце этого паренька. Он протянул Джошуа руку, сказав: «Дружба способна возвести прочный оборонительный рубеж. Надеюсь, это событие не разрушит нашу дружбу». Джошуа, пожимая ему руку, улыбнулся. «С чего бы? Приятель, я буду счастлив, если ты согласишься принять мои извинения. Спасибо, что не отказался от моей дружбы». Ван Ян во время рукопожатия потянул к себе Джошуа, и оба человека стукнулись плечами, после чего Ван Ян похлопал Джошуа по спине и вдохновляюще произнес: «Приятель, великими людьми не рождаются, ими становятся, мы только-только встали на этот путь становления». Следившая издалека за ходом событий Алексис, заметив, что они вроде наладили отношения, показала слабую улыбку, словно испытала облегчение. Натали тоже заулыбалась и отвела взгляд, и члены съемочной группы продолжили усердно заниматься своими делами. Расслышав, что манера речи Ван Яна сильно отличается от повседневной, Джошуа невольно спросил: «Опять крестный отец?» Ван Ян разжал его и пожал плечами, с улыбкой сказав: «А что еще, по-твоему, это классика?» Договорив, он направился к кинокамере. «Крестный отец». Джошуа почесал голову, и хотя с этим эпизодом, можно считать, было покончено, он все-таки собирался прояснить ситуацию. Он хотел подойти к Алексис, так как раз пошла к нему навстречу. «Джошуа, что случилось? Волшебный юноша так зол». Джошуа, вздохнув, сообщил, что написали в газете, и спросил: «Ты кому-нибудь еще рассказывала? А мой бог, я не знала, что так получится», — взволнованно заговорила Алексис, прикрыв рот руками, на лице читались изумление и сожаление. «Прости, я 2 дня назад звонила подруге, мы как раз заговорили о волшебном юноше, потом речь зашла об интересных новостях, я и рассказала об этом деле. Я думала, ты имел в виду, что можно рассказать только близким друзьям, но я ей сказала, что ты велел не болтать об этом всем подряд, извини». Джошуа отмахнулся и посмеялся над собой. «Ничего страшного, вообще-то наибольшая ответственность на мне, это я первым допустил ошибку». Алексис укоряла себя. «Я настоящая идиотка». Джошуа, глядя на нее, с абсолютно серьезным видом произнес: «Алекс, я ошибся, и ты ошиблась. Когда кто-то сообщает тебе тайну, ты должна хранить ее и соблюдать обещание. Но мы так не поступили. Эй, Уолли, я пришел взглянуть». Подойдя к кинокамере, Ван Ян поздоровался с Уолли, опустил голову, прищурил глаз и посмотрел в видоискатель. Уже прекратив думать о случае с длинным хвостом, предстоял целый день работы. Поглядев немного в камеру, он достал отдельный режиссерский видоискатель и подошел к дороге, чтобы под другим углом посмотреть выразительность кадра. В этот момент до него донесся смех. «Что произошло? Ты только что чуть не довел Джошуа до слез своей руганью». Ван Ян опустил видоискатель и, заметив подошедшую Натали, с улыбкой сказал: «Пустяки, разгласили теорию длинного хвоста, о которой я вам рассказывал, я стал чертовым бизнес-гением». С этими словами он достал из кармана скрученную газету, за которой сегодня утром специально послал человека. «Взгляни, что?» Натали взяла газету, развернула ее, недолго почитала и тотчас захохотала. «Вот беда, это я все рассказала СМИ». Ван Ян, занимаясь подбором подходящего ракурса, отозвался: «Да ладно, зачем?» Натали посмотрела на него и прошептала: «Не понимаешь, мой план состоял в том, чтобы из-за этого дела ты поссорился с Джошуа, потом бы в ваших с Джессикой отношениях появились трещины. Я ведь студентка Гарварда». Ван Ян рассмеялся, не приняв близко к сердцу ее слова. Натали все время следила за его мимикой и взглядом. Тот не питал ни капли подозрений. Она тут же про себя улыбнулась. На самом деле еще недавно она и впрямь слегка беспокоилась. Если бы ее заподозрили в кознях, она бы разочаровалась и расстроилась. К счастью, она просто много лишнего себе вообразила. «Вырастить тигра, чтобы навлечь на себя беду», — перевела и произнесла по-китайски то самое выражение Натали, с интересом читавшая газету и переставшая тревожиться. Ее все сильнее увлекало чтение, она прыснула. «Бизнес-гений, ты кажешься весьма дерзким, тут проучиваешь Билла Гейтса. Уверяю, не потребуется и 5 лет, как они будут раскаиваться в своем бездействии, к этому времени Гагли надерет задницу Гейтсу. Ха-ха». Чтобы привлечь больше внимания, желтые газеты, разумеется, не подают новости в стандартной, заурядной форме. Ежедневный шоу-бизнес придал волшебному юноше наглый, критикующий образ. «Я лишь люблю кино, вступать в сферу информационных технологий, ниже моего достоинства, но если и вступлю, берегитесь меня». С его слов, ждать смерти интернет-лидера Yahoo осталось недолго, Гейтс в скором времени будет убиваться горем, он немедленно должен уничтожить Гагли. Это все были ключевые моменты новости. То, что самый молодой мультимиллионер поучает богатейшего человека в мире, тоже можно было считать громкой сплетней. Посмотрим через несколько лет, сбудется ли прогноз. Натали со смешком свернула газету. Ван Ян опустил видоискатель и, глядя на нее, сказал: «Насчет прогноза в газете я не знаю, но знаю, что ты станешь оскароносной актрисой». «Угу, ты это еще в 14 лет сказал», — пожала плечами Натали. «Я тоже тебе говорила, чувак, ты станешь оскароносным режиссером». Двое людей посмеялись, смутно припомнив, как во время съемок Джуна говорили то же самое. Ван Ян похлопал Натали по плечу. «Не говори невозможно, нет ничего невозможного, мы получим свое». С этими словами он пошел обратно к камере. Натали, улыбаясь, последовала за ним. «Но вообще-то в «Оскаре» нет ничего выдающегося. Не получил награду, значит, фильм плохой, мне больше по душе бокс-офис. Не хочешь получать? Ладно, а я хочу. Если это бесплатно, то почему бы и не хотеть получить? Статуэтка ведь золотая. К тому же в случае награждения вырастет и бокс-офис».